137. Сегодня день большого напряжения, а потом день тяжкий. Нет никаких личных оснований быть отягощенным, значит, это нагружение не личное, но пространственное. Если бы люди более внимательно разбирались в своих ощущениях, могли бы научиться не понимать пространственную речь. Окружающее нас пространство имеет свой голос, который звучит на разных ключах. Аппарат человеческий воспринимает пространственную вибрацию, и тогда говорит человек, как свободно, легко или как тяжко. Постепенно чуткий аппарат научится разбираться в волнах пространственных более тонко и станет доступна ему речь природы. Эти ощущения могут сопровождаться слуховыми и зрительными впечатлениями. Конечно, в них могут принимать участие все органы чувств. Пространство насыщено образами, звуками, восприятие огней в виде звезд, световых пятен и огненных вспышек доступно утонченному глазу. Богат невидимый мир и разнообразен. При открытии центров к пространственной жизни приобщаемся. Хорошо прислушиваться к волнам пространственной жизни. Они приносят человеку тонкие впечатления. Лучи пространственные воздействуют на нервные центры, и человек постоянно находится под их воздействием. Сложен и чуток аппарат человеческий и требует большого внимания. Лучшим проводником является сердце. Не может человек сказать, что он не сторож своему брату, ибо страдания человеческие насыщают пространство вибрациями, и сердце живое их помимо воли своей ощущает. Нужно понять, что ответственность за страдания людские ложится на все человечество, и ношу тягости земной несут все. Почему ушла радость и уменьшилась улыбка в мире? Почему редко можно встретить счастливые глаза? От ответственности не уйти. Ее несут все, только нагрузка чутких сердец особенно велика. Не следует этим огорчаться, ибо Спаситель страдал за весь мир, и путь ему указуемый остается единственным навеки. Так к жизни пространственной первым приобщается сердце. Через обострение страданий и вмещение боли мира возможности сердца расширяются. Чтобы услышать голос Учителя, сердце должно пострадать. Страдание раскрывает очи и уши души, то есть сердце, и приближение к Учителю становится возможным. Многие хотят жизни счастливой, но Владыка сказал: «В мире будете иметь скорбь. Через страдание к счастью таков путь. Нашедшие в сердце Учителя могут радоваться, ибо имеют путь жизни».